Друзья, мы приветствуем вас, я и Сергей Николаевич. Сегодня мы собрались для того, чтобы ответить на многочисленные ваши вопросы, которые у вас накопились. А у Сергея Николаевича, естественно, есть ответы на ваши вопросы. Переходим сразу к делу. Первый вопрос. Задает его ребенок. Как вести себя детям, мать которых, очень сильно к ним привязана? То есть, забота переходит все пределы, становится уже обременительной и слишком навязчивой. Как объяснить матери, что она все равно не сможет решить все проблемы за своих детей, что у них свой путь, и они сами должны его пройти, сами должны преодолеть все трудности в жизни? Смотря какой возраст у ребенка. Если ему 3 года, как ему матери объяснять? Если ему 30 лет, то это другое отношение. И у меня, кстати, недавно был разговор любопытный. Женщина попросила не консультацию, а просто пообщаться. Начал говорить о том, что ее сын не общается с ней, конфликтует, и она не знает, что делать, просила моего совета. Я говорю, а почему, что он вообще не звонит? Нет, вот он был, приехал на 8 марта, вы сказали, что лучше ему жить отдельно, вот он живет отдельно, приехал на 8 марта, поздравил, все, а потом пропал на 2 недели. Я говорю, и что? Ну и вот я ему звоню, куда ты пропал, а он в ответ злится, говорит, почему ты, постоянно звонишь и напрягаешь меня этими вопросами, звонками и прочим. Я ей говорю, послушайте, ваш сын здоров, жив, вам звонит, радуйтесь. А если он приехал еще и на праздник, и поздравил, что вам от него надо? Вот вы знаете, вот он не позвонил, а потом у него вот тут проблемы с учебой, он мне не сказал, а я его спрашиваю, что ты будешь дальше делать? Он говорит, а это не твое дело. И вот, и опять, я несколько раз подряд объясняю. Ваш сын жив, здоров, вас уважает, о вас заботится. Отпустите его не только снаружи, но и внутри. Но вы знаете, он все равно, где-то она делала 4 или 5 попыток мне что-то объяснить. Не я ей объяснял, а она мне начала объяснять. И я подумала, может быть, она просто вампирит своего сына. Под постоянным управлением она его подчиняет внутренне и просто забирает у него энергию. Потому что когда она со мной говорила, у меня было ощущение, что она меня начинает вампирить. Вот этими. Один из признаков вампира, когда вы говорите с ним, а он как бы вас не слышит, и вы начинаете раздражаться, как бы то ли он не понимает, то ли, так сказать, бьет на жалость. Здесь что-то уже не в порядке. И я понял, что она интуитивно начинает брать энергию у меня. Сын от нее отбрыкался, хорошо, надо позвонить Лазареву, пускай поделится. Так вот, часто родительская забота перерастает в элементарный вампиризм, как это ни странно и как это ни печально. Поэтому законы природы – это законы диалектики. Внутри единство, снаружи, так сказать, борьба, конфликт и так далее. Поэтому мы должны любить близких, но мы должны понимать, что у нас на высшем уровне мы едины в Боге, то есть там между нами нет взаимодействия, мы едины через Творца. Потом на более высоком уровне мы едины как родственники все, а на внешнем уровне мы разъединяемся. То есть есть различные стадии, уровни, и нужно понимать, что нельзя внутреннее не должно срастаться с внешним. Форма не должна срастаться с содержанием. Если мы как родственники на уровне энергетическом едины, то снаружи этого единства не должно быть, иначе получится коммунизм, где все одинаковы, где все едины. И когда родители пытаются излишне управлять судьбой, излишне советовать, влезать, то это, по сути дела, желание детей уподобить себе полностью. То есть это уничтожение детей по форме. Это желание, чтобы ребенок был моей частью, а для этого нужно его просто сделать клоном, то есть уничтожить его личность, индивидуальность, свободу воли и так далее. Поэтому здесь родительская любовь может превратиться в привязанность, а привязанность превратится либо в вампиризм, либо в уничтожение собственных детей. И вот здесь надо добродушно и спокойно обозначать дистанцию, ругаться, ссорится, если родитель не понимает. Христос говорил, раз скажи, два, три, потом начинай искать, действовать уже жестко. Хотя при этом прощай внутри хоть 500 раз. Вот то же самое нужно и с родителями. Интересный вопрос, Сергей Николаевич. Что делать, когда любимый человек обещает измениться, обещает, но этого не происходит? Как на него повлиять и как к этому относиться, и стоит ли вообще ждать изменений? Дело в том, что процесс изменения – это процесс достаточно мучительный. Характер, как говорят, сказать, ученые говорят, характер вообще не меняется. И они правы. Потому что если считать человека телом, сознанием, изменить его невозможно. Характер меняется через душу. Вот когда человек ощущает, что он душа, вот тогда характер может меняться. Это первое. Второе. Нужно всегда любую задачу разбивать на этапы. Сказать изменить характер. Стань ангелом. Можно требовать чего угодно, но человек просто это физически не может. Поэтому нужно, возьмите 10 черт, которые вам не нравятся в нем, и попросите, чтобы он одну изменил. Для начала. Первый шаг должен быть к изменениям. Как происходит изменение вообще? Скажем, у вас есть определенная негативная среда, вот ваш характер. Нужно создать зерно хорошее, скажем, во время поста. Вы отрешаетесь, снимаете привязанности, отрешаетесь от еды. Еда весьма, серьезно воздействует на нашу душу, привязывая нас к миру. И вот если вы в какой-то момент поста, отрешенности создаете определенное состояние, чистое, правильное, зерно, вот потом его можно увеличивать. А когда нет почвы, на ней ничего не вырастет. Поэтому нужно первое, для того, чтобы, поменять характер любимого человека, нужно терпение. Второе, дайте ему образец, каким должен быть характер. Потому что человек слова не слышит, упрека он категорически не воспринимает, слова он не слышит, он воспринимает поведение и больше всего внутреннее состояние человека. Хотите, чтобы он поменялся, дайте ему образец, пример, тогда он начнет меняться. Вот и когда я задал себе вопрос, какой у меня характер, я пришел к выводу, что характер-то у меня не очень. И тогда я записал все лучшие качества характера, которые должны быть, и все отрицательные качества, которые у меня присутствуют. И вот я смотрел на эти хорошие, иногда как в аутогенной тренировке повторял, что я быть хочу таким, таким и таким. А вот это мне надо преодолеть. И как правило, когда я посмотрел отрицательные черты характера, они, в принципе, все отрицательные черты характера, они делятся на две категории. Категория поклонения, инстинкту самосохранения, гордыня, и категория поклонения инстинкту продолжения рода, тема ревности, вожделения. И дальше идет и жадность, и гнев, и осуждение, и похотливость, и невоздержанность от желания. И, в принципе, это все две ветви. Поэтому, если хотите, чтобы любимый человек поменялся, начинайте поэтапно, возьмите какие-то определенные моменты и попробуйте, чтобы он, чтобы он начал с элементарных, простых вещей. Это первое. Второе. Человек, вы хотите, чтобы он поменялся. Человек не меняется в состоянии страха, осуждения, ненависти, агрессии или уныния. Значит, вы ему должны обеспечить, если вы хотите помочь ему измениться, комфортное состояние. Вот попробуйте, заставить человека выучить язык иностранный в состоянии страха, недовольства или осуждения. Он никогда ничему не научится. Почему дети легко учатся? Потому что у них нет агрессии в душе, у них радость в душе. Когда есть радость, тогда человек может меняться. Когда есть любовь, он может меняться вдвойне. Начните говорить человеку комплименты. Один из самых серьезных комплиментов, который женщина может сказать мужчине, знаете, как выглядит? Хочу знать. Ты прав, дорогой. Вот ощущение, что мужчина прав, дает ему наслаждение. После этого он будет готов горы свернуть. То есть нужно уметь говорить комплименты. Очень интересный вопрос. Правда ли, что интуиция может иногда подталкивать к лени? Это касается трудоголиков, например, если родители трудоголики. И если да, то как с этим иметь дело, особенно у самой себя, женщина спрашивает. Дело в том, что Интуиция – это понятие души, оно связано с чувствами. Кроме понятия души, есть понятие ум, рассудок, или, как привыкли мы говорить, дух, тело, дух и душа. Кроме рассудка, ума, у нас еще есть тело. Так вот, когда мы говорим об интуиции, мы должны признать, как это не прискорбно, что даже наше тело умнее нашей головы. Я говорил о том, что ситуация мудрее нас. Наше тело умнее нашей головы. Я описывал ситуацию, когда летел из Индии, там была полностью вегетарианская диета, и у меня в самолете заболела печень. И я понял, что что-то будет сейчас связано, так сказать, с едой, и это будет что-то неправильное. И когда принесли мясо, я понял, что печень... Я еще не знал, что мне подадут, моя печень уже знала, что я получу. Говорят, человек нутром чует. Что такое, так сказать, нутром чует? Да потому что наши органы, они чувствуют и знают будущее, особенно печень. Наш кишечник чувствует будущее. Кишечник знает, что мы будем есть сегодня и завтра. На тонком плане это видно. И заранее на это реагирует. Как это ни странно. Поэтому говорят, человек нутром чует. Нужно просто себе доверять. Вот вы понюхайте еду. Если не нравится, ни в коем случае не ешьте. Потому что подавление интуиции, оно и приводит к тому, что мы начинаем слышать голос рассудка, начинаем есть все, что угодно. Вот собака, она существо коллективное, она подчиняется хозяину. Она может съесть из ГМО и так далее. Вот кот – индивидуалист, он не будет это есть. Поэтому собаку можно обмануть едой, кота вряд ли обманешь, потому что он все-таки на свои чувства ориентируется лучше. Так вот, что касается интуиции. Наше тело тоже имеет интуицию. Вот я приводил пример, есть такое понятие кинезиология, когда просто берут руку, человек, так сказать, думает о чем-то или держит какой-то там продукт. И вот если рука слабеет, то значит продукт не хороший. Также можно лекарства тестировать. Есть еще более точный и более, скажем так, ближе к научному метод. Вот нам врачи прописывают лекарства. Далеко не всегда лекарство может быть пригодным, потому что все зависит от человека, времени употребления и прочее. Человек берет лекарство в одну руку. А с другой, на другой рукой ему меряют давление. И если пульс учащается, давление повышается, значит ему это лекарство нежелательно употреблять. То есть наше тело лучше нас знает, что нам полезно, какая еда, какие лекарства и так далее, и так далее. И когда мы прислушаемся к нашему телу, вот тогда не гасим нашу интуицию, тогда мы нормально живем в гармонии. Я замечал вообще любопытные моменты. Обычно считают, что газы, живот пучит там и прочее, тогда, когда у человека там, так сказать, начинают перечислять там гастриты, колиты и прочее, прочее. Ничего подобного. Наш кишечник реагирует мгновенно. Вот человек что-то попробовал, идет мгновенная реакция кишечника. Если пучит живот и начинается газы, значит, либо мы съели что-то не то, лучше этого не есть, либо мы переели, либо мы не в то время съели. То есть мгновенно наш кишечник реагирует. Причем не тогда, я-то считал, что когда вот переварится пища, войдет в кишечник, он дает реакцию. Ничего подобного. На тонком плане все едино. Кишечник на, сказать, еду, которую мы принимаем, реагирует мгновенно. В течение нескольких, вы начинаете жевать, и ваш кишечник тут же реагирует. Поэтому интуиция – это дело очень важное. А в свете того, что сейчас нас, что нам скармливают ГМО и прочие продукты, умение верить интуиции, понюхали, попробовали, не нравится, не ешьте. Если вы будете доверять своей интуиции, она будет развиваться. Если вы ее будете глушить, она развиваться не будет, и дальше будет проблема. Ни в коем случае нельзя есть еду, которая вам не нравится. Дальше. Если мы едим для нашего тела, то мы будем останавливаться есть тогда, когда брюхо трещит. Есть надо и все делать для души. Мы и едим для души, для поддержания души через тело. Поэтому если мы доверяем нашей душе и едим для души, то наша душа, которая все знает, всегда нам подскажет, как себя вести, что есть и так далее. На какой самолет брать билеты, на какой не брать. Вот я говорил свое состояние, я собираюсь куда-то поехать. Я себя спрашиваю, ты хочешь поехать или нет? И я чувствую, если вот ощущение легкости, все нормально. Если возникают какие-то моменты, я подумаю, стоит ли мне брать на эти даты билеты и так далее. То есть мы свое будущее знаем, надо верить своим чувствам. Если внутренне что-то муторно, что-то не так, поверьте своей душе. Но для нас слишком часто материальная выгода, финансовая, там, еда какая-то гораздо важнее, чем наши какие-то эфемерные чувства. И это часто нам стоит здоровья и жизни. Надо душе своей верить. Какой вопрос был все-таки еще раз? Вопрос был такой. Правда ли, что интуиция может иногда подталкивать именно к лени? А, теперь вот как раз лени подталкивает, да. Что получается? Человека душа должна быть наполнена любовью. Для этого душа должна быть обращена к Богу. Как для человека, что значит, скажем, это для верующего? Что значит для неверующего человека душа, обращенная к Богу? Это душа, обращенная к любви, к радости, к ощущению закономерности бытия, к ощущению сострадания ко всем существам, к ощущению единства всего мира. И вот когда человек вот этим живет, тогда для него нравственность на первом месте, легкость в душе и полет в душе на первом месте, а деньги, работа, еда и так далее на втором. И тогда получается следующее. Вот человек ест хорошую вкусную пищу и чувствует, что на душе, сказать, как бы вот душа не принимает. Он еще хочет есть, но он останавливается. А потому что вот небольшое переедание, оказывается, дает мощнейшую привязку и потом может дать кучу заболеваний, вплоть до диабета. Так вот, что получается? Если для человека душа на первом месте, и то, что называется полет души и счастье в душе на первом, то тогда он не будет подчиняться инстинктам, не будет рабов инстинктов, и не будет болеть, соответственно, и не будет развала судьбы. Он тогда скажет, вот мне предлагают сейчас поработать сверхурочное, но у меня душа не лежит, и откажется от этой работы, и не перегрузит себя. Как возникает зависимость? Перегрузка по сексу, по еде, по работе. Там переработал, здесь переработал, еще немножко поработал, деньги нужны, детям нужны, друг другу обещал деньги занять. Пошла перегрузка. Через перегрузку идет привязка души. Пошла привязка души, пошла агрессивность, через полгода тяжелое заболевание. Почему? Потому что душе не поверил. Поэтому я бы назвал это не ленью. Я говорил о том, что лень – это мать всех пороков, и цитировал, и добавил, и сестра всех добродетелей. Потому что именно лень позволяет нам, во-первых, экономить энергию, не превращаться, то, что называется, в ложь. И не убивать душу работой. Убить душу работой оказывается достаточно легко, это я по себе знаю. Человек из самых лучших побуждений. Я год назад, сказать, мне настолько хотелось помочь людям. У меня идет семинар. Я должен делать час с небольшим лекцию, час с чем-то перерыв, лекцию. Я вместо часа делал 2,5. Мне очень хотелось помочь людям. Вдруг я стал замечать, что у меня агрессивность вырастает, у меня гордыня растет, у меня идет агрессивность, связанная с работой. Оказывается, всего-навсего я начал убивать себя перегрузками по работе. Почему? А вот потому что я считал, что помощь людям важнее, чем состояние моей души. Так вот, сначала нужно Богу служить, а это означает, что состояние души на первом месте, а потом совершать подвиги. В критической ситуации жертвуй собой. Но в обычной ситуации нужно слушаться и нужно знать, когда лениться, а когда работать. Так что лень для многих – это результат спасительной, защитной функции организма. Почему, говорят, природа отдыхает на детях гениев? Кто такой гений? Это человек, как правило, который упивается своими способностями. И он упивается ими настолько, что его душа зацепляется. И если его дети будут также зацеплены, они погибнут. Поэтому его дети – глупенькие, если он работящий, ленивые, и это их спасение, спасение их души. Все говорят, папа такой умный, а сынок-то не шибко. Ну, в таком случае, Сергей Николаевич, очень сейчас возник вопрос интересный, как, есть ли возможность гению уравновесить свой дар для того, чтобы и дети потом обладали какими-то качествами ума, ну и приближались чуть-чуть, я не скажу к гениальности, но к таланту. А очень сам простой, гений может уравновесить? Очень простой рецепт. Рецепт очень простой. Понять, что ты никакой не гений. Так. Что тебе Богом это дано, и твоя гениальность – это пустышка перед понятием любовь и понятием воли Всевышнего. Гением назовут другие, а ты сам должен назвать себя обыкновенным человеком, которому Бог дал какие-то возможности, которые он может реализовать. А кто он, святой, гений и так далее, потом – лет через 300 пускай определяют потомки. А если человек при жизни считает себя гением, у него уже проблемы с головой, значит. И значит, у его детей будет проблема. Интересное письмо, больше информация, но она такая объемная. Пишет женщина: «На предыдущем семинаре в июне вы прочитали мою записку. Я писала, что у меня дочь-подросток и сынишка ему год, усыновленный сынишка. Но забеременеть снова вот уже лет 10 не получается. Вы говорили, что обычно все женщины, работающие по вашей системе, рано или поздно беременеют. И вот через 2 месяца узнаю, что и я, наконец, забеременела. Спасибо вам огромное за ваши книги, за ваш труд. Еще хотела сказать такой интересный момент. С мужем вместе уже 15 лет, и никогда я не понимала, как можно мужу и жене спать отдельно друг от друга. Мы всегда спали рядом, даже в гостиницах, где были отдельные кровати. Мы их сдвигали вместе в одну. Но вот в начале лета вдруг я захотела уйти и спать в другой комнате одна. Ничего не поняла, но так и сделала. Обычно я делаю всегда так, как чувствую, потому стала спать отдельно от мужа. Только раз в месяц приходила к нему зачать ребенка. И через 2 месяца я забеременела. После 10 лет тщетных попыток. До сих пор спим отдельно. От этого немножко грустно, но возвращаться не хочу. Наверное, так надо. Прокомментируйте, если есть. А почему мысли? Грустно? Должно быть радостно. В одной же квартире, в конце концов, не на других планетах. Поэтому, наоборот, это духовное, физическое общение превращается в духовное. То есть для того, чтобы ребенок родился, физическая энергия должна превратиться в духовную, затем в любовь. То есть, или, так сказать, любовь должна опуститься сверху. Но для этого нужно сдержать физическую энергию и духовную. Поэтому обычно здоровые дети у кого? Тот, кто унижен. Вот мы говорим, вот страдания дали, холод, голод и так далее. Так вот, чтобы родился здоровый ребенок, человек должен испытывать холод, голод, то есть поститься, закаляться, отрешаться, и тогда рождаются здоровые дети. Я приводил пример из индийской мифологии, когда, чтобы попросили, сказать, муж и жена зачать, чтобы Бог у них родился в образе человека, и они там 1000 лет постились, отрешались. Чтобы чем талантливее ребенок, тем сильнее, больше должно быть у него любви, иначе талант превратится в дьяволизм. Талант, не подкрепленный любовью, это дьяволизм. Так вот, для того, чтобы ребенок родился нормальным, должно быть много любви. А любовь – это первое, это устремление к Богу и к любви. Второе – это отрешение, это аскеза определенная, воздержание. Поэтому, если супруги хотят родить здорового ребенка, они должны пройти элементы аскезы, и в плане, так сказать, секса, и в плане общения, здесь и секса, и общения, и в плане еды, и где-то пожертвовать, от денег отказаться, и где-то от выгодных моментов, чувствуя, что это ущемляет душу. И тогда нормальный ребенок появляется. Я помню, еще давным-давно я прочитал в Speed Info, там парень описывал ситуацию, у него сперматозоиды были вообще неподвижные, и он доводил себя как бы до возбуждения, но оргазма не было много раз, и потом повысилось количество сперматозоидов. То есть что получается? Получается, что энергетика повышалась, а как бы реализация не происходила. То есть это тоже своего рода аскеза получается. И что, то есть его энергия, которая накапливалась, она выходила не через семя извержения, она внутри находилась и шла вверх. Так сказать, если энергия сдерживается на уровне тела и духа, куда она идет? В душу. А где мы связаны с детьми? Именно на уровне души. Поэтому насколько человек умеет сдержать потребности периодически тела и духа, а что такое потребности тела? Еда, секс, удовольствие, а дух – это работа, планы, умственная деятельность. И вот насколько человек сдерживает это, настолько он может, соответственно, свою душу привести в порядок, а это не то, это и появление детей на свет, это и будущая судьба, это и здоровье в будущем. То есть это наша стратегия, по сути дела. Религия учит стратегии, наука учит тактики. Так вот, человек должен работать в 2 режимах. А когда человек думает только о сегодняшнем дне, он шикарно живет сегодня, как нынешняя западная цивилизация, атеистическая, но его не будет завтра. Уже видно, западной цивилизации в будущем нет. А религия учит жить только в будущем, так сказать, в обычном стереотипе, забывая, отрекаясь от настоящего. А мы должны жить в 2 режимах. В принципе, если говорить, вот, скажем, о православии, периодические посты – это и есть синусоиды. То есть окунулся, выныривай. Спрашивает дама, можно ли у мужа брать деньги без спроса? Не считается ли это нарушением? Иногда он вообще не дает мне денег, приходится брать без спроса. Но дело в том, что если муж не дает денег, значит, он хочет как-то либо воспитать, либо как-то унизить, подчинить себе. И, соответственно, сказать, наверное, нужно решать этот вопрос. То есть, если муж откровенный скряга, то все зависит от того, какая жена и какой муж. Если муж откровенный скряга, который, сказать, для которого все упирается в деньги, то, сказать, брать деньги у него – это помогать его душе. И, сказать, не спрашивая, женщина, она как бы помогает ему немножко очиститься. Это с одной стороны. А с другой стороны, если он достаточно щедрый человек, но ей почему-то не дает, значит, проблема в ней. И, сказать, когда он не дает ей деньги и скажем, дает унижение и пытается подчинить ее не только деньгами, но и другими аспектами, значит, у нее повышенная гордыня. Сыграй Золушку, поклонись, сыграй покорную, послушную жену и так далее. Сыграй роль, мы все играем роли. Скажи, ты прав, дорогой, ты очень правильно это говоришь. И ты вообще щедрый, а тебе говорят, какой ты щедрый. Дайте ему комфорт, он вас деньгами засыплет, в конце концов. Но еще раз говорю, и кроме внешних уровней, есть внутренние. Я консультировал одного человека, которому судьба не давала денег, вот просто отводила денег. Потому что его женщина была, жена, зацеплена. Просто у нее была зацепленность, там и гордыня, и ревность. Как только идет резкое улучшение материального положения, это ударяет по детям. И вот такая цепочка крутилась для того, чтобы дети были здоровы. Поэтому посмотрите на характер своих детей, посмотрите на свой характер, а потом смотрите на карман мужа и делайте выводы. Уважаемый Сергей Николаевич, я почти никогда не испытываю чувства радости. Как этому научиться? В лучшем случае спокойствие, чуть выше нуля. Вот где-то была записка, может быть, потом я зачитаю. Там молодая женщина пишет. Как только я испытываю чувство любви и радости, я начинаю тут же себя давить. Просто не понимаю, в чем дело. Я начинаю тут же себя ломать. Просто я должна испортить себе настроение, потому что вот не могу я долго жить в состоянии любви и радости. Говорит, почему? Ответ очень простой. Дело в том, что человек, я смотрел, от нескольких раз до нескольких десятков раз в день постоянно позиционирует себя. Вот как человек идет в темноте, должен ощупывать, куда я иду и все остальное. Вот так же, оказывается, человек подсознательно, и это выходит на сознание, он все время корректирует себя в жизни. Без этого нельзя. Как он себя корректирует? Вопрос. Мой главный импульс. Куда я иду? Кто я? Откуда я пришел? Куда я иду? Оказывается, этот человек подсознательно задает себе каждый день по нескольку десятков раз. И вот очень важен первый импульс. Если мой первый импульс – это ощущение любви к Творцу, ну, это, так сказать, религиозным языком говоря, простым языком, это мой первый импульс такой. Душа моя должна быть счастлива. Мир вокруг меня должен быть счастливым. То есть, если мой первый импульс – это забота о душе, а через заботу о своей душе проявляется любовь к Богу, тогда, сколько бы ни было энергии, я движусь в правильном направлении, раскрывается мое истинное «я». Если мой первый импульс – какой я умный, какие мои дела, или мне денег не хватает, дачу надо достроить, то чем выше энергия, тем сильнее я буду привязываться к материальному или духовному, у меня будет расти гордыня, у меня будет расти агрессия, и я буду болеть. Поэтому если у человека, скажем, определенная привязанность подсознательная повысилась до опасного уровня, то ему радоваться опасно. Потрясающий момент. Я говорил о том, что люди, выигравшие по лотерею, многие погибали, спивались. Вот она радость. Необеспеченная энергия. Если ты не отдал энергию, а получил гораздо больше, чем отдал, это катастрофа. Потрясающий пример, я прочитал, это надо будет в книжке привести. Приблизительно, когда молодые люди знакомятся, они по силе должны где-то быть похожи друг на друга, иначе диссонанс. Вот когда она явная красавица, не Узария, а он серенький, это будет тяжелейшее испытание для обоих, их отношений. И вот там парень говорит о том, что у него знакомый, его приятель или тот знакомый, он совершенно парень средний, не особенно красивый, он влюбился в красавицу, незаурядную девушку. И он не мог поверить, что вообще что-то может быть между ними отношения. И он как-то на лестничной площадке начал с ней общаться и признался ей в любви. И она сказала, что она тоже к нему хорошо относится, и между ними появятся отношения. Как он это понял? У него боль сердца, он падает и умирает тут же. Вот, пожалуйста. Для него не по зубам оказался пирог. Поэтому... Какой вопрос? Радость. Поэтому чувство радости, счастья и любви может испытывать человек гармоничный. Чем больше человека злобы, жадности, корыстности, зависти, ненависти, тем опаснее для него чувство любви и самоубийственнее чувство радости. Угу. Как это ни странно. Поэтому вот говорят, вот человек богатый, счастья нет и так далее. Счастье – это душа в первую очередь. Многие говорят, вот у него есть деньги, он подлец, негодяй, а у него есть деньги и здоровье. За что? Так извините, почему он здоров? Да он же болен тяжело, у него душа больна. А то, что есть деньги, это уже, так сказать, вопрос второй. То есть мы показатели здоровья, в первую очередь, оцениваем по физическому состоянию человека. А мы должны начинать сюда с души. Если человек подлец и негодяй, он тяжело болен уже. Все остальное придет к нему потом, распад судьбы, к нему, к его детям и так далее. Это вопрос времени. Хочу задать вам вопрос. Существует ли связь между крестной матерью и крестницей? У меня пока нет своих детей. Насколько может влиять мое внутреннее состояние на моих крестных детей и обратно? Ответственна ли я за их внутреннее состояние и сказывается ли на них изменения, происходящие в моей душе? Ну, дело в том, что в храме, таинства, которые совершаются в храме, они происходят вроде бы на внешнем уровне, а на самом деле одновременно включаются высшие тонкие планы, которые весьма активно, они невидимы, но действуют весьма активно. Поэтому все, что совершается в храме, дает мощнейшее усиление. Если человек в храме думает о сексе, он может заработать через несколько месяцев тяжелое заболевание. Потому что идет усиление, на тонких планах все происходит гораздо сильнее. Если человек приходит в храм и думает о еде, о работе, он может получить развал по работе и проблемы с кишечником. Потому что идет усиление привязанности. Почему в храме женщинам волосы нельзя распускать, нежелательно краситься, короткие юбки? Это механизм спасения здоровья. Поэтому, когда человек идет в храм, лучше вообще ни о чем не думать, никаких мыслей не должно быть. Тогда как бы душа начинает открываться. Вот, так сказать, логика. Простите, какой вопрос? Вопрос связан с ответственностью крестных за своих крестников. Так вот, в храме, как бы, один человек крестит другого, значит, на тонком плане между ними возникают отношения. И значит, уже определенная, скажем так, связь есть. И, скажем, может быть, не столько характер, сколько ориентация, устремление к крестному может влиять на крестника. И если эта ориентация неправильная может повредить крестнику, то тот, кто крестил крестный, может заболеть, спасая как бы своего крестного сына или дочь на тонком плане. Угу. Поэтому, скажем так, какие-то неуловимые моменты, они могут присутствовать. И в этом плане крестник может помогать выровняться, если родители как бы проваливаются, крестник может своей энергетикой выровнять. А если крестник валится, ребенок может переключиться на родителя и тоже выжить. Поэтому здесь получается, когда есть еще духовный родитель, то больше шансов духовно, душевно выжить ребенку. Вот очень интересный вопрос, любопытный, касается... По вашей системе, если я не ошибаюсь, около 70 лет происходит, как бы сказать, процесс реинкарнации души, обновления ее. И вот задают вопрос очень интересный. Когда мы молимся об упокоении души своих родственников дальних и ставим свечи в храме об упокоении, а человек уже, может быть, воплотился. И вот человек задает вопрос, не вредит ли это душам? неверно поставленный вопрос. Мы свечки об упокоении не ставим. За упокой души, упокоение души. Мы за упокой тела ставим. Душа наша вечная. Вот. Мы за здравие души ставим. Когда мы говорим за упокоение и за здравие, это мы имеем, мы имеем в виду что? Скажем так, за здравие – это за здравие тела, и, скажем, чувств – это верхний слой души. Упокоение, извините меня, это смерть тела и разрушение определенного, слоя души, поверхностных эмоций и так далее. Но наша эта душа, по сути, вечна, поэтому ставим мы за упокой или за здравие, мы ставим свечку за то, чтобы душа открылась к Богу, приблизилась к Богу, испытывала любовь. А где душа сейчас? На земле или, на том свете? Это не принципиально. Поэтому на самом деле за здравие, за упокой – это чисто внешние аспекты. На самом деле в высшем плане мы все время ставим свечку за здравие души. Потому что жизнь человека имеет две фазы, как все во Вселенной, две противоположности. Жизнь в непроявленной форме – это то, что называется в загробном мире жизнь. И жизнь в проявленной форме в теле – это то, что мы называем собственной жизнью. То есть жизнь – это существование души в двух аспектах. Аспект проявленный и непроявленный. Поэтому, когда мы ставим свечку за упокой, то, по сути дела, мы ставим свечку о здравии души. А внешне мы говорим, вот человек умер, я ставлю ему свечку за упокой. Что значит за упокой? Чтобы, умер, чтобы тело быстрее распалось, что ли? Нет, мы же о его душе думаем бессмертной. О том, чтобы душа пошла к Богу, раскрылась к любви. С таким же успехом она открывается и на земле, и в загробном мире. И в этом плане свечка за здравие или за упокой, по сути, в высшем плане, разницы особо не имеет. Ну, вероятно, видите, как интересно. Я, кстати, впервые об этом сейчас задумался. Значит, правильнее произносить даже словесно об очищении души, когда мы молимся. Конечно. О упокоении. Потому что это очень интересно. Когда мы говорим: «Господи, помилуй раба твоего усопшего», это означает: «Господи, дай его душе любовь». Когда мы говорим, ставим: «Господи, вот ставлю за здравие такое-то», мы просим того же самого – любви и единства с Творцом. Еще раз говорю, душа просто идет по синусоиде. Жизнь – это синусоида. А синусоида, высшей степени жизни, это означает переход из состояния того, что мы считаем жизнью, в состояние смерти и назад. И там душа развивается, и в загробном мире, и здесь. Но здесь, поскольку больше там она усечена в физических возможностях, поэтому возможности развития, там есть возможность боли и потери. Здесь больше возможностей для развития, чем в мире загробном. Сергей Николаевич, интересный вопрос. Доброта, качество доброта – это врожденное или это взращиваемое человеком? Если взращивать, то как? Есть ли для этого возможности? Понимаете, когда мы говорим о доброте, то вот делал добро человеку, он тебе отомстил. Делал добро и развратил этим добром. Как я, кажется, приводил, такой пример, когда вот один человек, подлец, не то, что подлец, но неблагодарный человек, свинья, то, что называется. От него все отказались. И был один человек, который ему все прощал, заботился, вытаскивал из всех ситуаций, деньги давал. И в конце концов набил ему морду и выгнал. Почему? Потому что тот сказал: я знаю, ты подлец, почему мне помогаешь? Потому что ты, чтобы почувствовать, что ты выше меня. То есть все равно, то есть это называется абсолютно неблагодарный. В таких случаях, что Христос говорил? Не мечите бисер перед свиньями. Значит, понятие доброта, оно должно иметь точку приложения, кому мы делаем добро. И понятие «добрый человек», что значит «добрый человек», по отношению к чему он добрый? Что такое человек, мы должны понять, чтобы говорить о доброте. Так вот, если говорят «добрый», имея в виду тело, вот давайте телу все время, да, вот дайте человеку деньги и так далее. Я смотрел, что происходит с энергетикой. Вы какое-то время давайте человеку деньги и внимание, а потом не будете давать. Во-первых, он начнет вас вампирить энергетически, а потом он вас возненавидит, потому что вы его развратили, погубили. Потому что когда ваша доброта обращена только к поверхности, к телу, это разврат. Доброта должна быть адресной и в первую очередь направлена к человеку, а человек – это душа. И когда ваша доброта обращена к душе, то иногда ваша доброта будет выглядеть как жесткость по отношению к нему. Потому что доброта по отношению к душе – это любовь к душе. А чтобы любовь появилась, надо иногда отнять и ограничить, а не дать. Как сказано, милосердный не жалеет. Поэтому, когда мы говорим о доброте, мы должны понимать, что такое, кто такой человек, и точку приложения, что такое доброта. Вот если доброта сначала идет в душе, а потом уже к судьбе, а потом к телу, тогда это доброта. В критической ситуации можно дать телу. Но когда нет критической ситуации, мы даем только телу, это не доброта, это глупость и разврат. Спрашивает женщина. Сергей Николаевич, конечно, женщина несет большую ответственность за рождение ребенка, поэтому и наказание за отречение от любви к Богу должна нести именно женщина. Проблемами, болезнями, бесплодием – это так. Но как же объяснить тот факт, когда в паре бесплоден мужчина? Причем спирограмма не самая плохая, отцами становятся и с гораздо худшими показателями, а детей нет даже от разных женщин. Неужели на появление детей влияет и тот факт, когда по молодости мужчина не хочет детей, предохраняется годами, а потом, когда все вокруг обзаводятся детьми, вдруг и ему страстно хочется стать отцом. А не получается, при условии, что импотенция здесь и не пахнет. Или Бог посылает ему тех женщин, которые не могут забеременеть от него. Вы говорили, что мужчину и женщину готовят друг к другу задолго до их встречи на физическом уровне, и поэтому эти встречи предопределены свыше. То есть не случайность. Пожалуйста, разъясните мне эти мысли. Дело в том, что одним из самых мощных факторов привязанности души к миру, к жизни, является механизм продолжения жизни. А это секс, это сексуальное влечение, это вожделение. И если человек потакает своему вожделению, то есть секс добрачный, с многими партнерами, измены, неестественные виды секса, так сказать, невоздержанность, когда секс делает главной целью удовольствие, а не появление детей, то есть это и противозачаточные все аспекты. Чем больше человек концентрируется на наслаждении и меньше на появлении детей на свет, тем быстрее у него падает энергетика. Почему? Потому что его ребенок еще больше будет сконцентрирован на вожделении и еще больше уйдет дальше от Бога. То есть процесс будет внутреннего распада, а это гораздо более опасно. Поэтому, когда тема вожделения набирает в подсознании повышенные обороты, то есть это может быть прошлое, идущее по роду, скажем, повышенная гиперсексуальность, слабая нравственность и так далее, то тогда идет, мужчина становится бесплодным, чтобы такая женщина не родила. Архиепископ Лука, святитель Лука, воины Есенинский описывает, я приводил в книге пример, в Америке женщина 100 лет назад хотели казнить за разврат. Представляете, 100 лет назад за разврат женский казнили, а сейчас что? Так вот, чтобы выжить, она вышла замуж. Она родила 8 детей или сколько? Рассмотрели, 5 или 8 поколений потомков, там 100 или 200 человек. Практически все были ворами, убийцами и алкоголиками. Одна женщина. Но 100 лет назад ей позволили выжить и появиться такому потомству. А сейчас женщины с такими наклонностями, они просто бесплодны. И мужчина может нести в себе такую же программу. Поэтому он может быть абсолютно здоров внешне. Но если его душа привязана, то извините, а сейчас дело в том, что сейчас не только секс привязывает. Христос говорил, если смотришь с вожделением, то уже, это грех, это преступление. Что такое смотреть с вожделением? То есть вожделение, грех, мы как-то у нас принято считать, что грех – это поступок. Но перед поступком идет чувство. Если мы чувство не сдерживаем, то мы обречены на поступок. Как сдержать чувство вожделения? А его очень трудно сдержать, когда мы видим везде рекламу, которая вся построена на сексуальном моменте. Чтобы продалось, нужен секс. Поэтому нынешняя реклама, нынешняя еда, нынешняя телевизия, если в спектакле нет сцены сказать, порное насилие или эротики, на спектакль люди не пойдут. Поэтому сейчас идет медленная, сказать, неотвратимая волна привязанности души. Поэтому можно ожидать взрыва бесплодия в ближайшие 5-10 лет. Сергей Николаевич, что делать, когда любимый человек начинает, ну, во всем раздражать? Может быть, это защитная реакция на то, что привязанность души пошла, и тогда идет раздражение. Надо, сказать, не пообщаться в какое-то время. Пост, голодание, отрешенность. То есть не мешать друг другу какое-то время, чтобы уменьшить привязанность, а дальше посмотреть, что к чему. То есть нужно просто привести душу в порядок и посмотреть, что будет дальше. Сергей Николаевич, интересный вопрос. Что такое реальная любовь к себе? Вот реальная любовь к себе. Возлюби себя. Не эгоизм, а любовь к себе. Что это означает? Ну, опять же, кто мы такие? Если я – это тело, то любовь к себе – это абсолютный эгоизм. Это поклонение наслаждению, тряпочкам и так далее, и так далее. Что дальше? Идет деградация души. Вы никогда не задумывались, почему в мире модельеров практически все гомосексуалисты? А потому что модельный бизнес – это поклонение телу, физической красоте. И вот атмосфера пребывания в этом. Я один вечер был на показе мод. Просто фотографировал, так сказать, смотрел. Меня скрутило. Я 2 дня отходил. У меня было ужасное состояние, в первую очередь, души. И оказывается, это связано с тем, что я только побывал в атмосфере показа мод. Девочки ходили. Девочки не красавицы, просто ходили по подиуму, показывали платье. И вот эта атмосфера дает такое поклонение, так сказать, вожделению и так далее, что люди просто на глазах начинают распадаться. Поэтому если взять сейчас нынешнюю атмосферу, то мы просто на прямых порах идем к Содому и Гоморре. И значит, бесплодию, гомосексуализму, тяжелым заболеваниям у детей. Почему? Потому что, когда привязывается душа, то идет блокировка по обоим инстинктам. Инстинкт самосохранения – это аутисты, шизофрения, падение способностей, проблемы с руками, ногами, инвалидности и так далее. Проблема с второй линией – это бесплодие, это проблема с мочеполовой, это распад семьи и прочее. Ну, что мы и наблюдаем. Сергей Николаевич, на одном из семинаров вы затронули тему работы над настоящим и умение конфликтовать. Если можно остановиться подробнее на этой ситуации. Конфликт. Умение конфликтовать. Особенно ее волнует, что когда конфликты сыпятся сами собой, их становится слишком много. Вы знаете, давайте посвятим этому отдельную. Вот на эту тему нужно просто сидеть и час-полтора отдельно говорить, потому что вот так вот. На последних семинарах я, наметил главные принципы, как конфликтовать, что. А уж если говорить серьезно, вот разбирать ситуацию, это нужно просто посвятить этому отдельную встречу. Хорошо. Я задам еще один интересный вопрос, касающийся Библии. Его очень часто задают люди, которые себя позиционируют неверующими. Вот в качестве аргумента они спрашивают, что это за такая любовь Бога, так сказать, к нам земным, что при рождении Иисуса Христа, при Его рождении, избивается огромнейшее количество других младенцев. Это ж в чем она проявляется, эта любовь? Понимаете, не надо, еще раз хочу сказать, Бога воспринимать как человека и наделять его человеческими качествами. Если мы воспринимаем Бога чисто в аспекте логики человеческой, то это языческий уровень. На уровне человеческой логики Бог разгневался и из Содома и Гоморры наказал. На уровне человеческой логики Бог отвлекся делами, в хлопотах домашних погряз, и Адам и Ева на тебе согрешили. То есть на таком уровне Бог – это дедушка, дающий леденцы. И на начальном этапе, может быть, это пойдет. А, если мы более глубоко проникаем в тему, нужно понять, что вся, так сказать, Библия – это притчи, это шифр. И не, буквально никогда, так сказать, ничего не надо понимать, это невозможно. Это как ребенку объясняешь что-то, приблизительно объясняешь, потому что он арифметика сначала, а потом уже, так сказать, что высшая алгебра и высшая математика. Но не воспримет он этого, поэтому вынужден давать образы достаточно такие примитивные. Так вот, Бог нас любит. Но Бог любит не наши тела. Он и тела наши любит, но в первую очередь Бог любит наши души, потому что наше истинное «я» – это душа. Так вот, если, так сказать, Бог любит наши души, то для спасения души нужно, наверное, чтобы наше тело пострадало. И это, в этом проявляется любовь к Богу. Для спасения души нужно, чтобы наш дух пострадал, судьба развалилась. И в этом проявляется любовь к Богу. А когда у нас точка отчета, что я не душа, а я тело, тогда говорю, где эта любовь Божья? Болезнь дал, несчастье дал, что я верить-то буду? То есть у нас на самом деле смещены представления о мире, у нас искажены представления, мы не знаем, кто такой человек, и поэтому, соответственно, мы не понимаем божественной логики. Сергей Николаевич, в завершении вопрос. В последнее время фильмы, поразившие вас приятно, и которые стоит посмотреть? Вы знаете, я записал несколько десятков фильмов у себя в записной книжке. Я хочу на сайте сделать список фильмов всех времен и народов, чтобы было, так сказать, там, сотни или полторы сотни фильмов, которые каждый человек просто должен посмотреть. Это ликбез, вот как азбука. Это как таблица умножения. Человек должен эти фильмы знать. Так вот, если говорить о фильмах, которые меня поразили, вот я о них говорил. Вот один из потрясающих фильмов, на котором я не раз останавливался, это фильм «Братьев Коэнов. Серьезный человек». Фильм «Beautiful» очень понравился. Но фильм «Серьезный человек» меня поразил, насколько филигранно точно, насколько великолепно братья Коэны, они... Но Коэн – это тот человек, который как бы только он имеет право служить в храме. То есть наследственно, это как бы каста отдельная. То есть это люди, приближенные к Богу. И братья Коэны в этом плане подтверждают свою фамилию. Они настолько тонко, интуитивно и сознательно чувствуют проблемы и дают их в фильмах, что этому поражаешься. В чем смысл фильма «Серьезный человек»? Еврей исполняет четко все по религии. Жена изменяет. Рак обнаружили, все распадается, те, кто хочет ему помочь, умирают. То есть он олицетворение греха, но он абсолютно все точно делает. Тогда вопрос, как можно четко выполнять все 613 заповедей и при этом быть последним грешником, которому даже нельзя помогать. Если кто-то ему хочет помочь, то этого человека Бог убивает. Тогда в чем логика? То есть... И в конце еще фильма показано, что все погибнут. То есть идет гроза и так далее, и все вот эти верующие и так далее. То есть ощущение краха религии. Религия умирает. Иудаизм умирает. Почему умирает иудаизм? В чем смысл? Почему человек, который четко выполняет все по правилам, он сказать, заболевает неизлечимой болезнью? Где ответ? В конце только смерть показана, будущее. Но тогда где ответ? Ответ в самом начале оказывается. И очень странный ответ. Притча, когда приводит муж вот этого старичка и говорит, а он мне жизнь спас, я бы замерз, а он мне колесо помог сделать, и все, и вот я перед тобой живой. Она говорит, так он же этот старичок-то умер. Это же бес. И берет ему нож, втыкает в спину. И старичок так захихикал, говорит, нехорошо себя ведете, и пошел. Нормальный старичок так не пойдет. То есть возникает сомнение. Он бы действительно бес. И человек в полном раздрае. Кто прав, муж или она? А знаете, кто прав? Оба. Правы оба. Жена права, потому что это явно не человек, судя по поведению. И муж прав, что он этого человека пригласил, потому что он ему жизнь спас. Они оба правы. И вот здесь самый главный смысл. Они правы оба, но на разных уровнях. Жена права на уровне поверхностном, на формальном. А муж прав на уровне главном. Жена права по форме, а муж прав по содержанию. Содержание – это любовь. Спас мне жизнь, я тебе должен дать тепло и переночевать. Это правота, которая, из которой все начинается. А у его жены правота по форме, логика, сознание. Она знает, что это не так, что тот умер, а этот бес, и значит, нужно, так сказать, ударить ножом и так далее. Поэтому получается, что все, оба правы, но правота жены убийственная. Она права по форме. Вот жена выполнит все 613 заповедей, потому что она следует форме. А муж может заповеди нарушить, но он следует любви. Поэтому в высшей степени муж прав. И поэтому иудаизм, выполняя четко 613 заповедей, но утрачивая любовь, которую дали через христианство, он в принципе обречен. Хотя в иудаизме все то, что говорил Христос, говорится. Но восприятие иудаизма, оно осталось на уровне 2-3 тысячелетия нации. Традиции восприятия того, что сказано в иудаизме, они сохранились. А Христос, тот же иудаизм, дал совершенно новые трактовки, говоря о том, что милосердие важнее справедливости. А вот для женщины в этой притче справедливость оказалась важнее милосердия. А когда справедливость оказывается важнее любви и милосердия, то потом оказывается еще сознание оказывается важнее справедливости, а сознание завязано на благополучии, деньгах и комфорте, и уже комфорт, деньги важнее справедливости и подавно любви. А потом мы видим, как ведет сейчас себя Америка и так далее. И удивляемся, почему мир идет к фашизму. А в фильме это все, так сказать, не в лобовую, но достаточно четко показано. Поэтому если говорить, вот сейчас говорят, нет пророков в современном мире. Пророки есть, вот пророки часто выглядят как режиссеры, как писатели. И если просто так почувствовать то, что сейчас вот, сказать, выходит в мире, потому что художники ушли как пророки, художники показывают внутреннее состояние, это состояние смерти, картины нынешние лучше не смотреть. А вот картины режиссеров, они очень интересны. И в этом плане, так сказать, творчество братьев Коэнов меня поразило, то есть многослойные фильмы. И в принципе, даже не просто там проблема указывается, но и где-то и обозначается выход. То есть, так сказать, начинаешь понимать, что все-таки любовь важнее справедливости. Угу. И если мы это почувствуем, то и мы, наверное, выживем. Сегодня с вами были ваши вопросы и ответы Сергея Николаевича Лазарева. Будьте здоровы и счастливы!